Конечно, можно было купить что-то и посолиднее, но покопавшись в памяти, я остановился именно на «Газанти». Конечно, странно слышать про корабль длиной в 45 метров слово «крейсер», пусть даже и легкий, но оно того стоило. Изначально целью проекта было создание легкого транспортного судна, способного защитить себя от нападений пиратов, в изобилии водившихся в мирах Среднего и Внешнего колец. Корабль должен был стать своеобразным сочетанием боевого и транспортного судна. Из-за этого на «Газанти» изначально планировали установить максимально мощное вооружение и хорошее бронирование. Но с каждой новой доработкой проекта и появлением новой пушки, судно все меньше напоминало мирный транспортник, превращаясь в аналог военного корвета. В итоге, когда первый «Газанти» сошел со стапелей, всем стало ясно, что вместо вооруженного транспортника «Галактика» получила новый легкий военный корабль с солидным вооружением, 8 лазерными пушками, 2 с четверенными лазерными пушками на турелях и 2 пусковыми установками с боезапасом из 8 протонных торпед. По всем показателям, кроме скорости, он на голову превосходил тот же консульский. И вот тут возникла проблема. Чтобы быть допущенным к производству и свободной продаже на галактическом рынке, производителям пришлось ограничить боевые возможности звездолета. Скрипя зубами, разработчики вынужденно установили на свой крейсер-корвет маломощные двигатели, которые позволяли разгоняться всего до 400 км в час в атмосфере. Гипердвигатель 3-го класса и резервный 12-го также не блистали, однако были очень надежными. Благо, «Газанти» клепали большими партиями на различных заводах, и эти прекрасные машинки обошлись мне в 65 тысяч каждая. Я предполагал оснастить их экипажами из ВАДИН, что позволит увеличить автономность с 1 месяца до 1,5 года. Тем более я отчетливо помню, что кораблики хорошо модифицировались, как их размеры, от 35 до 70 метров, так и двигателя и начинка. Помнится, империя использовала, или будет использовать, такие кораблики, как патрульные и десантные суда, и даже эрзац-авианосцы, что показатель. А вот дроиды-пилоты обошлись мне по 15 тысяч за экземпляр, больно редкий товар, однако очень мне необходимый, не могу же я посадить на них экипаж из клонов, а перегнать их сначала на Дановию, а затем и на Пантеру, было остро необходимо. По сети дал дроидам необходимые инструкции, и кораблики благополучно отбыли на Дановию, пилить до нее им почти неделю. Да, это не аккламатор. Итого, я потратил более 330 тысяч кредитов. Да, легко пришло, легко ушло. Стоит отметить, что спустя уже 2 часа на меня вышли представители спецслужб. Ну еще бы, война идет, а тут кто-то прямо у них под носом покупает боевой корабль, да еще и не один. Оперативно работают. Впрочем, отбрехаться от них было плевое дело. Это дело ордена джедаев. Подробности разглашать не имею права. Ну кто будет подозревать джедая в незаконной деятельности? Этого вполне хватило и молодому лейтенанту-безопаснику, который мне и позвонил. Он был предельно вежлив, и даже предложил оформить пропуска для кораблей, дабы более к ним вопросов не возникало. Естественно, я согласился, похвалив его за службу. С меня не убудет, а человеку разумному приятно. Через 2 часа на мой датапад пришли документы, подтверждающие, что корабли чисты. Теперь проблем при полете через 1/2 галактики возникнуть не должно. Остальное время я посвящал изучению данных, которые скопировал из архивов в храме джедаев, все равно тренироваться пока запрещают. Выискивать среди этих массивов информации зерна истины было трудно, но не невозможно. Правда, через несколько дней до меня дошло, что скоро сепаратисты очухаются и начнут мстю, так что на исходе 10-го дня я, клятвенно заверив Борис, что буду соблюдать режим и не вылезу из штаба, заодно выцыганив инфокристалл с записями по целительным техникам, поспешил покинуть госпиталь. Заглянув в штаб, я немного потолкался там, поговорил со штабными офицерами. Никого знакомого не встретив, за исключением одного из подчиненных Ренауна, который ходил с перевязанной рукой, узнавая обстановку, после чего направился на космодром. На корабле меня встретили тепло. Я это прекрасно ощущал. Один из плюсов джедаев. Правда, все усиленно косились на мою руку. Раздав необходимые указания, я отправился в каюту. По пути следовало разобраться с моим доспехом, точнее, тем, что от него осталось. Вскоре и Сариби стартовал с планеты, пора было лететь домой. С трудом добравшись до своего звездолета, Ассаж Вентрис направилась в одно из своих убежищ, чтобы залечить раны. Там она узнала о своем позоре, который видела половина галактики. Вентрис поклялась жестоко отомстить этому джедаю. Тем более, найти его будет легко. Да, он забрал один из ее сейберов, однако ей достался иной трофей. Рука джедая, убегая, она прихватила ее с собой. Датамирка прекрасно владела техникой поиска по крови, так она до сих пор находила своих жертв. Собрав необходимые образцы, Датамирка сожгла руку, наслаждаясь ароматом паленого мяса и представляя на ее месте Микоревикта целиком. Вскоре она отправилась на встречу с графом Дуку. Вентрис шагнула в полутемную залу. Напротив входа, у большого окна, стоял граф Дуку. Девушка подошла ближе и встала на колено. «Мастер, я недоволен тобой, ученица. Мастер, я не потерплю оправданий. За свой провал ты будешь наказана». С этими словами с руки человека сорвался электрический разряд. Девушка упала, ее тело билось в конвульсиях, раздираемое жуткой болью. Дуку прекратил использовать молнию силы. От одежды до Датамирки поднимались струйки дыма. «Это послужит тебе уроком. А сейчас у меня для тебя новое задание. От выполнения его будет зависеть твое дальнейшее обучение». «Да, мастер», – прошипела девушка. «Микоревикт, я тебя убью». И, часть первая, глава 14. Жребий всегда падает на того, кто его не ждет. Стефан Цвейг, Дуку, наследный граф Серина, молча поднялся с колена. Только что завершился его довольно продолжительный разговор с Дартом Сидиусом. Они обсуждали дальнейшие планы ведения войны, успехи и неудачи. План его учителя был превосходен, однако незначительные мелочи изрядно портили тот образ, ту мечту, за которую он боролся. В основном причиной их были джедаи, однако Дуку был уверен, что в конечном итоге эти прихлебатели Сената раскаются в содеянном, но это их уже не спасет. Ситхи уничтожат джедаев, и в галактике установится новая власть. С тех пор, как руководители сепаратистов узнали о клонах, они требовали напасть на планету, где их производят, и таким образом лишить республику всех резервов и средств к дальнейшему сопротивлению. До сего времени графу удавалось сдерживать их порывы, однако теперь, по словам Сидиуса, время пришло. Однако эта атака должна провалиться и одновременно затянуть ход войны. Темный владыка сообщил, что план атаки, разработанный Дуку, должен попасть в руки ордена через Квинлана Воса, и таким образом, планы КНС будут сорваны. Камина. Планета, на которой создается будущая армия империи. Сайфадиас, его друг и ученик, предвидел грядущие катаклизмы. Он рассказал о своих опасениях Дуку, и тот с радостью ему помог. Уже тогда он был не только графом Дуку, но Дартом Тиранусом. Учитель одобрил его план. Магистр Сайфадиас прибыл на Камина и заказал для республики, так он думал, армию клонов. Огромное количество высококлассных бойцов, клонов было заказано у самых лучших клонеров галактики. На заводы и верфи поступили заказы на тысячи новейших кораблей и боевую технику. Дуку через посредников внимательно следил за ходом подготовки. Первое поколение клонов уже доказало свою эффективность. Второе поколение совсем недавно достигло юности и проходило военную подготовку. Часть из них будет готова уже через полгода. На подходе было третье поколение. И кому, как не ему, столько сил и времени положившему ради дела, заботиться о будущем империи. Джедаи, узнав о планах КНС, поспешат защитить Камина. От этой планеты зависит судьба республики. Дуку не сомневался, что они смогут отстоять планету и сохранить заводы невредимыми. Это посрамит одного из лидеров сепаратистов, Пассила Ардженте, который был назначен ответственным за проведение этой операции. И, естественно, он назначил себя главнокомандующим. Однако, каким-то чудом Куривару хватило мозгов привлечь для этой операции Мерея, талантливого Мон Каламари, которого не так давно завербовала КНС в качестве одного из командиров. А да, после провала Ардженте наконец заткнется и прекратит свои подковерные игры. Глава корпоративного альянса всеми силами стремился занять должность главы КНС. Власть Дуку станет неоспоримой. Дуку медленно вернулся за свой рабочий стол. Еще одной проблемой были его темные акалиты. Сефран Стан была лучшей, и Дуку прочил ее на место главнокомандующего армии дроидов, однако вмешался случай. Джедай, ученицу которого убила Ческа, отомстил ей. Теперь же Дуку стоял перед выбором, оставить на этом посту Гривуса или нет. А Саш Вентрис, на которую он возлагал большие надежды, провалила свое задание, и теперь у Дуку оставалось две кандидатуры. Дурдж и Гривус. Дурдж за столетия основательно тронулся умом, и теперь, на почве своей нелюбви к мандалорцам, им овладела жажда крови клонов. Он поклялся уничтожать эти порождения Фетта везде, где только увидит. Это явно будет ему мешать на посту командующего. А вот Гривус, фанатик, полумашина, полуживотное, без капли сострадания и жалости, ненавидящий джедаев всем своим существом, фанатично преданный, что может быть лучше. Дуку злорадно улыбнулся. Пора окончательно спустить его с поводка. Вернувшись из поездки, Амидала обнаружила, что происшествие на Риндоне не только известно, но и горячо обсуждается благодаря голозаписи боя этого джедая с неизвестной ей девушкой, одаренной, если она правильно применяет этот термин, сказанный когда-то Энакином. Едва совершив посадку на Корусанте, рядом с зданием Сената, Амидала окунулась в политическую жизнь. Почти неделя бесконечных встреч, разговоров, многочасовые заседания Сената. После напряженного марафона Амидала уединилась со своими сторонниками, дабы обсудить дальнейшие действия. Местом очередной встречи были покои сенатора Органы. Кроме того, альдеранец пригласил несколько новых сенаторов, пожелавших присоединиться к ней и ее движению, сенатора от сектора Чендрилла Мон Матму и сенатора от планеты Вруна Чиикви. К сожалению, нам не удалось вытянуть из этого происшествия ту пользу, на которую мы рассчитывали. Бейл Органа разглядывал бокал с вином, который он держал в руке. Новости достигли Корусанта раньше, чем мы рассчитывали. А да, эти медиахолдинги стали поистине вездесущи. Удивляюсь, почему они еще не ведут репортажи непосредственно с поля боя. Боюсь, для этого им придется рисковать собственной шкурой, ответила Амидала. Война – опасная вещь, и лучше будет, если она прекратится как можно скорее. А вы что думаете по этому поводу? Амидала обратилась к одной девушке из тех сенаторов, что были приглашены на эти посиделки в первый раз. Пантеранка Параси, Чиикви придерживалась традиций своей родины, наряд ее был черно-синей гаммы с вкраплениями золота. «Я так благодарна, что вы пригласили меня», – прощебетала она. Сережки ее покачивались, пока сенатор склоняла синюю голову, кивая на собравшихся в гостиной сенаторов. «Разумеется, я говорю лишь за свой сектор, но могу заверить, что многие сенаторы всерьез заинтересованы в скорейшем прекращении войны. Может, вы не знаете, но командование секторов размещает на наших планетах гарнизоны из этих клонов, они называют их силами безопасности. И мы начинаем спрашивать себя, будут ли эти войска защищать нас от сепаратистов или за этим стоит что-то еще». Падми благосклонно взглянула на пантерианку. «Я получила достоверную информацию, что джедаям удалось уничтожить одно из тех страшных изобретений, которые сепаратисты планировали применить против мирных планет», с расстановкой произнесла она. «Возможно, это приблизит конец войны. И что тогда?» Бейл Органа наклонился вперед и переплел пальцы рук. «Как заставить Палпатина сложить свои полномочия? Как удержать его от окончательного узурпирования власти? Нам ничего не придется делать», благоразумно ответила Амидала. «Сенат передал ему исключительные полномочия лишь на время военного положения, отменить которое во власти самого Палпатина», — возразил алдеранец. «Как мы заставим его вернуть власть Сенату? Тем более я слышал, что его сторонники готовят новый пакет предложений, который позволит расширить полномочия канцлера. Мон Матма, молодая девушка человеческой расы и сенатор от сектора Чендрилла, поинтересовалась. Насколько я знаю, на данный момент времени в Сенате довольно большая группировка, почти 2000 сенаторов, поддерживают канцлера. Сенатор Органа, Матма внимательно посмотрела на альдеранца, сколько же сторонников у нас. Наши взгляды разделяют почти 520 сенаторов и делегатов. Это те, кто может в случае чего поддержать нас своими голосами. Многие из сенаторов сохраняют нейтралитет, заметил Тертанил. Трудно будет убедить их примкнуть к нам. Политиков интересуют только их системы. Амидала машинально кивнула. Сенат был очень сложным органом власти. Первоначально, после Руусанской реформы, галактика была поделена на 1000 с лишним секторов, в каждой из которых входило от 10 до 100 обитаемых планет. От каждого сектора избирался представитель в Сенат Республики. Но так продолжалось недолго. Независимые планеты или даже организации вроде Торговой Федерации посылали в Сенат своих представителей-делегатов, которые позже становились полноправными сенаторами. Отдельные расы, обитающие на одной планете, зачастую посылали своих представителей в Сенат. Примером могут служить те же набуранцы и гунганы, Монкаламари и Куаррины. На данный момент в Сенате были аккредитованы более 7000 сенаторов и делегатов. Однако Сенат перестал справляться со своими обязанностями, связанные процессуальными нормами, бесконечными спорами, несовершенным законодательством, когда один закон мог противоречить другому. Кроме того, республика теряла эффективности в борьбе что с пиратами, что и с другими агрессорами. Справедливые решения Сената, вроде его поведения при Калиш-Хакском конфликте, отношения к Сепанской гражданской войне или конфликта с сепаратистами, добавили масла в огонь. Все больше и больше сенаторов погружались в коррупцию и взяточничество. Сенатор Ткуэта обладал пакетом из 41 голоса, тех сенаторов, сектора или планеты которых поставляли на Куэт необходимые ресурсы и минералы, либо иную продукцию. Многие сенаторы открыто торговали своими голосами, выискивая выгоду для себя, реже, для своих систем. Тем не менее, Амидала пыталась бороться со всем этим. Она все свое время тратила на политику, и, как ей казалось, это начинало приносить плоды. Организованный ей комитет лоялистов стремился снизить милитаризацию и способствовать мирному урегулированию конфликтов. Однако, когда было инициировано голосование в связи с созданием новой армии республики, слишком многие пошли на поводу у страха или денег, и в итоге кровопролитный конфликт разгорелся страшным пламенем. Амидала надеялась, что, заручившись поддержкой большого числа сенаторов, ей удастся прекратить войну и провести мирные переговоры с руководителями конфедерации. Однако война только набирала обороты. «Эта война, она дает сторонникам канцлера большое преимущество», – вставила Монматма. «Меньше всего нам нужны военные действия, тем более на наших планетах», – вставил Бейл Органа, бросая одобрительный взгляд на Матму. «На Алдиране нет полноценной армии, только королевская стража. Да и та выполняет скорее церемониальные обязанности. У нас даже нет планетарной системы обороны. Наш единственный выбор – политические решения. Чему и должна послужить наша борьба», – ответила Амидала. «Мы надеемся, что, продемонстрировав солидарность, удержим Палпатина от дальнейшего искажения Конституции. Однако, мы все равно окажемся в меньшинстве и не сумеем помешать канцлеру переписывать законы по собственному усмотрению», – закончил за нее фразу Гидеон Дану. «Я намерен на следующем заседании выступить за сокращение военных расходов. Канцлер планирует закупить у Камина еще одну партию клонов. Как будто миллионов, находящихся на театре боевых действий, мало. Целые миры голодают, а канцлер тратит непомерные средства на этих клонов. По-моему, нам следует искать поддержки у джедаев». Бана Бриму изучала свои холеные ладони. «А вот это, — безразлично обронила она, — по-моему, уже бесполезно». Монматма кивнула. «Джедаи заняты войной. Получив должности командующих в новой армии, они априори поддержали курс канцлера. Джедаям сложившаяся ситуация нравится не больше нашего», — отрезала Падме. Из-за высоких скул взгляд сенатора Брейму казался более скептичным. «Складывается впечатление, что вы примечательно хорошо информированы в делах джедаев, сенатор Амидала». Падме почувствовала, что разговор подходит к крайне опасной теме, и решила не отвечать. Гидеон Дану покачал головой. На темном лице его ясно читалось сомнение. «Если мы намерились противостоять канцлеру, нам понадобится поддержка ордена. Нам нужны их этические устои. Иначе что у нас есть? Как раз свои этические устои джедаи щедро используют на войне», — сказала Бана Бриму. «Возможно, я смогу встретиться с советом джедаев, чтобы изложить им нашу позицию. Прошлая наша встреча была столь короткой, что нам не удалось поговорить на эту тему. Думаю, они, по крайней мере, прислушаются к моим словам», — предложила собравшимся Падме. «Что же нам делать теперь? Думаю, стоит продолжить убеждать других сенаторов присоединиться к нашему движению. Возможно, когда наших сторонников наберется пара тысяч, тогда нас не смогут игнорировать». Фангзар выплел пальцы из косматой бороды. «Да, мы не можем преодолеть чрезмерную власть канцлера, зато в наших силах продемонстрировать ему, что оппозиция ширится и растет. Может быть, уже одно это убедит его смягчить свою тактику». Бана Бриму вернулась к созерцанию кончиков пальцев. «Когда станет ясна позиция ордена, может быть слишком поздно. Давайте посмотрим, что мы сумеем проделать самостоятельно, прежде чем звать джедаев». И пока сенаторы один за другим давали согласие, Падме оставалось лишь сидеть и молчать. Магистр Шаакти вместе с остальными членами совета внимательно слушала Эйлу Секуру. Синика же от Виличка принесла сведения, которые могли серьезно повлиять на ход военных действий. Впервые джедаям стало известно заранее, куда сепаратисты нанесут свой удар. Камина. Планета, на которой находились фабрики по производству клонов, которые считали камина своим домом. Шаакти на мгновение прикрыла глаза. В самом начале войны совет поручил ей следить за производством, обучением и подготовкой клонов, а также осуществлять защиту этого поистине стратегически важного пункта. Во всей галактике насчитывалось всего 17 планет, имевших такой же приоритет при защите. Разведданные, которые предоставил Квинлан ВОС, были очень подробны, указывая не только на дату нападения, но и на количество войск, кораблей и даже подробный план атаки. Почти сотня боевых кораблей, десятки миллионов боевых дроидов, страшная сила должна была обрушиться на водный мир. Сепаратисты приготовили сюрприз в виде новых боевых дроидов, приспособленных к ведению боя под водой, аквадроидов. Все это внушало серьезные опасения. Не можем мы позволить атаку эту осуществить. Магистр Йода кивал головой в такт своим мыслям. Встать на защиту планеты должны мы. Нужно послать как можно больше сил на помощь магистру Ти, кивнул Винду. Мы не можем потерять камина, слишком многое зависит от этой планеты. Йода немного помолчал, после чего повернулся к Тагруте. Немедленно высылаем помощь вам, магистр. Джедай отправится на помощь. Магистр Фиста, магистр Анцизис. Этого будет недостаточно, голограмма Кеффара пожала плечами. Силы Кайнес очень велики. Насколько я знаю, мастер Кассекс и мастер Цуичой сейчас на Карусанте, прибыли за пополнениями, ответил Киади Мунди. Да и Оби-Ван Кеноби вместе со Скайуэкером находится в храме, сообщил Иткот. Я также хочу отправиться на помощь магистру Ти. Синикажи от Вилличка скрестила руки на груди. Решено, старый гранд-магистр прикрыл глаза. Отправляйтесь немедля. Войска резервные выделят вам. Джедаи молча кивнули, вставая со своих мест. Шаакти выключила проектор. Пора было готовиться к обороне. Тагрута повернулась к премьер-министру Камина. Министр Су, чем вы можете помочь? Проекторы щита защитят наши города и заводы от бомбардировки, однако мы беззащитны против атаки наземных сил. На Камина сейчас только несколько батальонов охраны, и миллионы детей, Камина Анец развел руками. Без вашей помощи мы обречены. Республика защитит вас, министр. Я надеюсь на это, Лама Су склонил голову. Впрочем, кое-что мы можем. Шаакти внимательно посмотрела на Камина Анку. В наших запасниках, в криогенной заморозке находятся так называемые эрк-клоны, альфа-класса. Ранее вы не упоминали о них, Тагрута удивленно посмотрела на премьер-министра. О, это совершенные солдаты, лучшие из промежуточного поколения, прошедшие через жесткие тренировки, сам Джанго Фетт занимался их обучением. В отличие от нуль-класса, эти клоны более управляемы, хотя и имеют большую самостоятельность, нежели обычные клоны. Их у нас целая сотня. Вероятно, время для их разморозки пришло, Шаакти кивнула. Нам понадобятся все силы. Посмотрим, насколько хороши эти бойцы. Амидала с нетерпением ждала прибытия Энакина. После месяца разлуки это была их первая встреча. Девушка замерла у окна, всматриваясь в посадочную площадку, которая была расположена на одном уровне с ее покоями. На Карусант опустились вечерние сумерки, и город расцвел миллионами цветных огней. И вот, наконец, на площадку приземлился двухместный спидер. Амидала шагнула ко входу. Однако она не успела дойти до двери, как та распахнулась и в помещение буквально влетел Энакин Скайуэкер. Ее Эни. Следом за ним следовал верный Р2, Падме. С этими словами джедай бросился к ней, подхватил на руки и закружил в безумном танце. «Рад видеть вас, мастер Энакин». Си-3ПО проскрипел суставами. «И тебе привет, Р2». Астродроид весело запеликал в ответ. Двое влюбленных не замечали ничего вокруг. «Падме, как же я скучал по тебе. Ох, Эни, я волновалась за тебя. Это не сравнится с моими чувствами к тебе. Ведь ты чуть не попала в лапы сепаратистов. Хорошо, что Викт спас тебя и других сенаторов. Ой, что? Кажется, я даже забыл зайти к нему в госпиталь, поблагодарить его. Мне он не понравился. Это почему? Слишком странный, не похожий на других джедаев. Он как-то пренебрежительно относится к политике и сенату. Ой, да ладно, многих ты джедаев знаешь? Падме удивленно задумалась. А ведь и правда, Квай-Гон Джинн, Энакин, Оби-Ван, Совет, вот и весь круг ее знакомств. А ведь в Ордене многие тысячи разумных. Тем более, я готов простить ему многое, ведь он спас твою жизнь. Эни, ты такой добрый, поэтому ты и любишь меня, верно? Ты надолго? Утром мы улетаем. Как? Так скоро? Война. Тогда не будем терять время. Сидя в одной из кают Сариби, я предавался созерцанию, правда, не великого и прекрасного, а банальной груды того, что когда-то было моим доспехом. Даже на мой технически неподкованный взгляд было проще выбросить его, чем восстанавливать. Впрочем, немного подумав, решил оставить хотя бы шлем, как напоминание. Мда, только теперь я понял, насколько я был близок к тому, чтобы, так сказать, слиться с силой. Все-таки Вентрис, это вам не тренировочный дроид, меня спасло только то, что она меня банально недооценила. Доспех, опять же, принял на себя большую часть урона. Надо будет новый, хотя нет, спасибо. Что-то мне не хочется второй раз испытывать судьбу, лезть в схватку с одаренными. Ладно, Вентрис, а если бы Гривус, или, не дай сила, Дуку. Все, геймовер. Нет, я, конечно, не пал духом, но неприятный осадочек остался. Я ожидал от себя большего, нежели получить хорошую трепку. Однако этот поединок здорово остудил мою голову. Ну да, как там говорят, за одного битого двух небитых дают, это утешает, немного. Но теперь я из штаба без роты охраны Ясаки, ни ногой. Положив шлем на полку, остатки брони отправил в мусорный контейнер, так как нормального мусоропровода на консульском нет, это вам не одобряющий, тут размеры много меньше. Вернувшись в каюту, я продолжил думать над ситуацией, одновременно копаясь в вещах. Выудив необходимые предметы, я устроился на полу и начал медитацию. Еще в начале боя с Вентрис я кое-что ощутил, но так и не смог понять. Сейчас у меня появилась одна догадка, и я собирался ее проверить. Первым предметом моего осмотра стал мой сибер. Внимательно присмотревшись к нему, я начал прислушиваться к своим ощущениям, которые откликались странновато. Память услужливо подкинула нужные воспоминания, я наконец понял причину моего беспокойства. Меч перестал быть моим, хотя нет, не так, кристалл перестал быть моим. Сама рукоять, ее форма и баланс были идеальны и заточены именно под меня, но вот кристалл стал чужим. Как там говорил наш наставник, одна из наиболее важных частей светового меча – это фокусирующий кристалл. Однако, хотя мечи и являются мощным оружием, их конструкция настолько универсальна, что может быть использован практически любой кристалл. Оказывается, не любой. Было ли это связано с тем, что теперь я, уже не я? Маловразумительно, конечно, ведь я землянин, воспринимаю себя здешнего как единое целое, и порой грань настолько тонка, что ее просто не замечаешь. Однако, для силы это может быть и большим различием. Ведь перед тем, как вставить кристалл в клинок, джедай напитывает его своей силой. Кристалл моего меча источал только свет. Я же был несколько грязнее, что ли. Поэтому кристалл перестал быть моим. Печально. Однако, замена кристалла не решит проблему. Да и бесполезно все это. Возможно, мне и удастся подтянуть свои навыки еще немного, но все равно, даже Эсака когда-нибудь станет сильнее меня, что немного обидно, но, ничего с этим не поделаешь. Хотя, если не мытьем, так катанием, то все возможно. Попробуем разложить проблему по полочкам. Итак, что мы имеем? Весьма умный, ну ладно, просто не дурак, одаренный, которого не сильно одарили. Есть потребность в выживании, что требует применения всех подручных средств, в том числе и фехтование. Мда, что же делать? Удивительно, как такое стоп, удивлять, вот что нужно. Если я не могу победить с помощью этого меча, я должен сделать другой меч, или не меч, или мечи, вот засада. Тут нужно хорошенько подумать, как мои невеликие возможности использовать по максимуму. Ладно, со всякими кнутами и пиками, явный перебор. Во-первых, я не знаю, как их собрать, чтобы все работало нормально, да и столько материалов у меня попросту нет. Опять же, моего мастерства явно недостаточно для владения такими девайсами. Отбрасываем. Что же можно сделать? Двухфазность. Первое, что приходит на ум. Насколько помню, этот редкий тип меча использовал несколько фокусировочных кристаллов, чтобы образовать клинок, способный становиться вдвое длиннее обычного. В отличие от стандартных мечей, имевших прибор для ручной подстройки длины, двухфазный клинок мог быть переключен мгновенно, что открывало большие возможности. Конечно, придется делать довольно большую рукоять и использовать только двуручный хват, чтобы справиться с таким клинком, но, думаю, оно того стоит. Проткнуть клинком ничего не подозревающего противника это просто сказка какая-то. Особенно если сделать клинок длиной, скажем, 2 метра, в обычном положении – метр. Это позволит мне использовать все плюсы моего шейчо, который я знаю лучше всех других стилей. Ага, мастер, блин, освоил пару приемов из Сарису, и уже нос задрал. Опять же, что-нибудь маленькое тоже не помешает, будь у меня еще один клинок, я мог бы и с рукой не расстаться. Хотя, спорный момент, и все же, что-то типа того же шата с клинком сантиметров 40-50, хотя ага, а еще сделать возможность соединить мечи в одну большую палку, как у мола, и тоже двухфазный. Бред ХМ, или, не бред, или рукояти обычные, а когда соединены, удлинить клинок и использовать как двуручник, и как все это подстроить под мой стиль фехтования. Ладно, буду разбираться с этим позднее, все равно запчасти для создания меча, которые я зачем-то, предчувствие, не иначе, выпросил у кладовщика в храме, лежат в моей каюте на Марате. Мда, и насчет брони стоит подумать, но это уже по прибытию на Дановию, буду пытать инженера нашего. Хатк его знает, когда мне удастся побывать в храме, а защита нужна уже сейчас. Возможно, полный доспех, это перебор, но хотя бы голову, плечи, грудь и наручи с наколенниками нужны позарез. Да и насчет персонального дефлекторного щита нужно подумать, больно хорошая вещь, а то хожу сейчас в подобии безрукавки, да плащик джедайский, голым себя чувствую, честное слово, привык уже к весу брони. Второй предмет тоже был мечом, но на этот раз, уже не мой, меч Вентрис, мда, в силе от него отчетливо разит тьмой. Моя идея отдать его Асаке уже не кажется такой блестящей, как прежде. Не могу предсказать, как эта пакость повлияет на мою ученицу, так что, от греха, спрячу-ка я его куда-нибудь подальше. А вот, кстати, и Асака. Не открывая глаз, я махнул рукой, активируя дверную панель. Немного отдохнув, Асака поспешила проведать своего учителя. Тагрута очень волновалась за мастера. Последние дни джедай был более задумчив, чем обычно, да и обычных шуток не было слышно. Асака едва подошла к двери, как та открылась. Тагрута заглянула в каюту учителя. Человек сидел на полу, явно медитируя, а перед ним завис необычный сейбер с изогнутой ручкой. Асака. Джедай открыл глаза и посмотрел на нее. «Ой, простите, учитель, я зашла узнать, как вы, а что это за меч?» Поинтересовалась Тагрута, ее терзало жуткое любопытство. «А, это один из мечей той темной калитки, Ассаш Вентрис. Вау, а можно посмотреть?» Асака встрепенулась, чуть ли не подпрыгивая на одном месте. Джедай сначала посмотрел на нее, потом на меч, и как-то неуверенно сказал: «Попробуй». Тагрута молнией влетела в каюту и опустилась на пол рядом с учителем. Взяв в руки сейбер, девочка начала разглядывать его. Взглядом попросив разрешения, Асака осторожно активировала клинок. Красное лезвие с гулом рассекло воздух. «Ух ты, настоящий ситхский меч!» «Да, учитель, вам теперь многие завидовать будут, ведь вы дрались с настоящим ситхом. Жаль, меня не взяли, я бы ей показала». «Повезло, говоришь?» Учитель улыбнулся, скептически глядя на нее и демонстративно прищелкнув металлическими пальцами. Она машинально перевела взгляд на его кибернетическую руку. «Вот, блин!» Тагрута поспешила выключить клинок, после чего замахала руками. «Я не это имела в виду, учитель. Я к тому, что ситхов считали уничтоженными, а теперь они появились вновь. Ошибочка, шпилька. Это как это?» Асака удивленно склонила голову на бок. «Ассаш Вентрис, не ситх, но у нее же красный меч». «Стоп!» Тагрута вытянула перед собой руки с растопыренными пальцами. «Молчите и ничего не говорите». Переведя дух, Асака начала: «Цвет меча ничего не значит, но... кто она тогда? А что ты знаешь о ситхах?» Человек подпер голову руками, явно приготовившись слушать. «Ох, как же давно это было. Кажется, я пропустила тот урок. Вроде, была такая раса. Жила на Карибане». Асака начала импровизировать. Они были чувствительны к силе. Однажды их нашли отступники джедаи, перешедшие на темную сторону. Вроде как они их захватили, и стали лордами, и даже основали свою империю. Кажется, даже не одну. С помощью ситхов отступники начали войну с джедаями. Позже их всех стали называть ситхами. В конце концов, 1000 лет назад, на Руусане, ситхи были уничтожены. «Маловато что-то ты знаешь». Уроки прогуливала. «Как? Ну вот как ему это удается?» «Пару раз», — смущенно сказала Асака. «Я была в фехтовальном зале, ну и увлеклась». «Мда», — учитель покачал головой. «Ладно, будем ликвидировать твою безграмотность». Выдержав небольшую паузу, джедай начал свой рассказ. «Очень давно, более 35 тысяч лет назад, на планете Тайтан, в ядре галактики, существовал орден джедай. Чувствительные к силе разумные прилетали туда или рождались на этой необычной планете. В то время силу впервые разделили на свет и тьму, ассоциируя их с двумя лунами планеты, Ашлой и Баганом. Джедаи стремились к балансу силы, ибо сама планета была сосредоточием силы, и любое отклонение вызывало нешуточные катаклизмы. Так продолжалось очень долго, 10 тысяч лет. Немногим ранее джедаи столкнулись с бесконечной империей Раката. Те напали на Тайтан, стремясь захватить его, однако потерпели поражение и отступили. Именно тогда появились последователи Багана, джедаи, погрузившиеся во тьму и не нашедшие пути назад. Тогда же вспыхнула первая война, война силы. После нее последователи тьмы были изгнаны с Тайтана. Однако, равновесие было нарушено. Остатки джедаи покинули Тайтан и перебрались на Ассус, где и был образован новый орден, орден джедаев. Джедай ненадолго замолк, переводя дыхание. Отступники же они долго скитались по галактике, иногда скрываясь от ордена джедаев, который выступил на стороне образованной 25 тысяч лет назад республики, иногда сталкиваясь в открытом противостоянии. Найдя на Карибане чувствительную к силе расу ситхов, они поработили ее и подчинили своей воле. Именно с тех пор и образовался орден ситхов, с которыми джедаи боролись на протяжении многих тысяч лет. Учитель, а у ситхов был свой кодекс, естественно. А почему ты спрашиваешь? Тагрута неуверенно пожала плечами. Ну а вы его знаете, а тебе зачем? Просто интересно мне очень, вот. Тагрута с ожиданием уставилась на Микари. Ну ладно, я случайно знаю их кодекс, только никому не говори. Ага, джедай посмотрел на потолок каюты, а затем начал зачитывать строчки кодекса. Покой, ложь, есть только страсть. Через страсть я получаю силу. Через силу я получаю могущество. Через могущество я получаю победу. Через победу мои оковы будут разрушены. Сила освободит меня. Асока подалась вперед. Это он очень отличается от кодекса джедаев. Естественно, отличается. Это же ситхи. Учитель, а как был устроен орден ситхов? Так же, как у нас. Или нет, первоначально оба ордена были схожи. Члены обоих орденов были в большей степени воинами, нежели миротворцами. Оба занимали главенствующее положение в республике и империи. Но вот затем, из-за раздоров внутри ордена ситхов, были приняты новые правила. Первое, у учителя может быть только один ученик. Это позволяет избежать мелких конфликтов между членами ордена и траты неоправданного количества времени и сил на сохранение собственной жизни от своих же соратников по ордену. У ситхов, которые стремились к власти, были приняты поединки до смерти. Это как это? Не понимаю. Как бы тебе объяснить? Ну вот возьми нас к примеру. Если бы мы были ситхами, то тебе, для того чтобы стать рыцарем, пришлось бы не проходить испытания, а победить меня в поединке. А в чем проблема-то? Поединок велся без правил и до смерти одного из участников. Ой, вот именно. Большое число ситхов всегда приводило к междоусобным конфликтам, в итоге ослабляющим весь орден или государство. Когда же есть только один учитель, конфликтовать с ним попросту некому, кроме его же собственного ученика. Но почему? У нас в ордене все не так. Знаешь, был в древности один ситх, Дартриван. Так вот, он однажды сказал, те, кто принимают мощь темной стороны, должны принимать и вызовы постоянного сосуществования рядом с ней. По своей натуре, темная сторона побуждает к соперничеству, побуждает к противостоянию. Это величайшая сила ситхов, так как она отбраковывает слабых из нашего ордена. И все же, это соперничество может быть нашей величайшей слабостью. Сильные должны быть осторожны, чтобы не дать сокрушить себя амбициям тех, кто действует за их спиной. Любой наставник, обучающий путям темной стороны больше одного ученика, глупец. Со временем ученики объединятся и свергнут учителя. Это неизбежно. Вот почему каждый учитель должен иметь только одного ученика. А вот, Тагрута поерзала, устраиваясь поудобнее. А какие еще правила были? Второе правило – эффективность обучения только одного ученика. Один учитель эффективнее будет обучать одного ученика, посвящая все свое время только ему, нежели группе учеников. Каждый из них в итоге будет слабее, чем один единственный, впитавший в себя всю мудрость учителя. Но, учитель, ведь орден тоже устроен почти по такому принципу. Это как в ситуации со световыми мечами. Да, правильно, Асока. Молодец, человек одобрительно улыбнулся. Неужели я научил тебя думать, учитель? Ладно, ладно, ГХМ, что там у нас, да? В ордене джедаев до Руусанской реформы джедай мог иметь несколько учеников, и не всегда обучение проходило в храме. Зачастую джедаи путешествовали по галактике, набирая одаренных детей и обучая их всему, что знали сами. Однако после Руусана орден был переформирован. Теперь одаренные дети поступают для обучения сначала в храм джедаев, чтобы узнать обобщенные основы, и только потом учитель может взять ученика, но только одного. «Учитель, а что там с этой?» «Вентрис, а, ну да, мы немного ушли от темы. Прости, увлекся». «Да ладно, было очень интересно», Асока быстро-быстро закивала головой. «Ну ладно», джедай вздохнул. «Вентрис, она датамирская ведьма. Они очень чувствительны именно к темной стороне, вернее, некоторая их часть. Да и ее обучение началось не в детстве, а много позже, примерно в твоем возрасте. А откуда вы это знаете? Ее первым учителем был джедай. А как тогда? Он погиб. Она же пала во тьму. Однако она стабильна и может контролировать тьму. Это ее дар, данный от рождения. И поэтому она очень...» Джедай голосом подчеркнул последнее слово. «Очень опасно. Поэтому, Асока, если хочешь скрестить с ней клинки, иди, тренируйся. Возможно, после этого я решу, сможешь ли ты или нет». «Да, учитель». Асока вскочила на ноги и вихрем унеслась прочь. «Ох, грехи мои тяжкие. Наставничество – тяжкая штука. Учителям в школах легче было. Или нет, качество заменяется количеством. С помощью телекинеза я отправил клинки в сумку. Пора было поразмыслить над более насущными вещами. Как только прибудем на Дановию, нужно будет озаботиться созданием нормального штаба, да и войска чуть реорганизовать. Как-никак под моим началом 14,5 полков клонов. Это почти корпус, а командовать каждым полком в отдельности – та еще задачка. Хотя до корпуса мы чутко не дотягиваем, полтора полка не хватает до 4 полных легионов. Думаю, с помощью дроидов, которых можно распределить по легионам, удастся подтянуть общую численность до штата. Да, эрзац, временно, но, необходимо. Назначить командиров легионов, хотя нет, слово «легион» мне не нравится, ведь я все полки считаю входящими в 13-й легион. Кажется, эквивалент слову «легион» – бригада, точно. Итак, назначить 4 старших командиров, из числа командиров тех полков, что были у меня в самом начале. Командира Блэма из первого полка, назначить маршал-командиром, начальником корпуса и моим заместителем. А насчет штаба, Лина Ригу я точно заберу к себе, свалю на нее всю документацию и заодно оперативное планирование и связи с флотом. Она умная, ей полезно мозг напрягать, тем более при ее IQ, и этого уникума от связи, мира, кажется. Уж очень мне в память врезались многочисленные ситуации из мультсериала, когда у джедаев тупо не было связи. Обеспечу мичмана игрушками, и пусть как хочет, но связь обеспечивает. Ввести в штат парочку специалистов из числа клонов в качестве консультантов. Летчика, пехотинца, танкиста, техника. Они, ученые, будут подсказывать решения в своих областях. А то бегать с парочкой дроидов не солидно. Да и для базы сойдет, а вот на Корусанте, скажем, лучше публику не эпатировать. Ну и охрану, естественно, роту клонов, потом тех парней с виброклинками и парочку иркоклонов, для надежности. В общем, дел не в проворот. Охо-хо, а кому сейчас легко? Выйдя на орбиту Дановии, мы связались с базой. Нам открыли коридор, парочка истребителей пристроилась в качестве эскорта, после чего Исариби совершил посадку на нашей базе. Неподалеку ровной шеренгой застыла 4 Газанти, остальные корабли были в космосе. Значит, полный порядок. Сразу после посадки мы с Асокой направились в штаб, там как раз собрались все начальники и командиры. Клоны молча взяли под козырек. «Рад видеть вас в добром здравии, генерал», — кивнул командир Блэм, косясь на мой протез. «Вольно. Как обстановка?» Блэм махнул рукой в сторону тактического стола. «Мы перешли к нему». Клон начал доклад. «В течение последних 5 суток КНС возобновила свои атаки на Дановию. В последние участвовало 6 кораблей. Согласно приоритету, все корабли осуществляли прикрытие орбитального завода, что позволило жестянкам высадить небольшой десант. На данный момент он полностью уничтожен. Список наших потерь прилагается. 12 полков привлечены к обороне базы, остальные находятся на кораблях в качестве контрабордажной партии. 4 часа назад был замечен одиночный бомбардировщик типа Белбулаб-24. Нами зафиксировано применение комплекса сканирующей аппаратуры. Разведка, значит, готовится что-то крупное. Это я удачно зашел. Так, приказываю. Послать запрос в штаб сектора. Свяжитесь с командором Ренауном, Он ответственен за наш район. Кораблям продолжать защищать завод. Подготовить базу к обороне. Все подразделения в полной боевой готовности. Генерал, что за корабли? Задание ордена. Ничего существенного. Я воткнул в гнездо голодиск с данными. Господа, я внимательно посмотрел на клонов. А теперь перейдем к деталям. Совещание затянулось. Асока, заскучав, унеслась куда-то вглубь базы. Я обозначил перед командирами свои прожекты. Они дружно почесали затылки и взяли под козырек. Потом была рутина, связанная с документооборотом и прочими организационными делами. На выходе из командного пункта мне встретился наш клон-инженер, усиленно спешащий мне навстречу. Рядом с ним катился астродроид. «Генерал, прошу прощения за опоздание. Ну, если вы задержались, капитан, то причина должна быть вполне достойной». «Да, сэр, были неполадки в системе связи, требовалось их срочно устранить». «Это вы вовремя, капитан». Инженер уже собрался идти дальше, однако, вспомнив о чем-то важном, поспешил заговорить. «Генерал, у меня для вас новость. Мы смогли взломать базы данных боевых дроидов командиров серии М. О, это очень даже неплохо. Наконец-то я смогу разобраться во всей этой мешанине армии дроидов. Да и настроить симулятор боя смогу. Вообще, тактический стол, используемый что у нас, что у дроидов, обладает функцией этакой стратегии. Вся проблема была в том, что если структуру и протоколы действия армии республики мы прекрасно знаем, то вот КНС – это полный аут. Ведь у них совершенно другие стандарты и вообще странные представления о наименовании отрядов и техники. Взять тот же фрегат «Щедрость». Ну какой он фрегат при 800 с лишним метрах длины и нехилом таком вооружении? Впрочем, сепаратисты плевать хотели на республиканские, да и общегалактические, стандарты. Вы подготовили данные? Да, генерал. Уже пару дней как, все они загружены на большой такт-стол с опцией симулятора. Отлично. А он где? Эртриша вас проводит, генерал. Направившись вслед за дроидом в нужном направлении, через 10 минут, а что вы хотите, в здании больше 20 этажей, я достиг нужного зала, где был установлен шикарный, 5 метров в диаметре, тактический стол. Нажимая на клавиши клавиатуры, я начал выводить необходимые сведения на проектор. Да, странности начались с первых же строчек. Итак, основной боевой дроид КНС, В1. Впрочем, не только основной, но и самый массовый. Ладно, характеристики дроида известны, перейдем к тактике. Основной тактической единицей был отряд из 8 боевых дроидов. Боевые протоколы позволяли им действовать самостоятельно, и отряду не требовался командир. Для сравнения, у клонов отделение состоит из 9 единиц. 7 отрядов создают взвод из 56 дроидов. Роты состоят из 2 взводов, общей численностью в 112 боевых дроидов, плюс поддержка других дроидов, в основном ремонтных, в качестве транспорта либо тяжелые МТТ, либо легкие ТФТТ. Управление осуществлялось посредством дроидов-сержантов, которые обычно располагались в одном из отреже, в МТТ. Батальон состоит из 784 боевых дроидов, плюс дроиды поддержки, распределенных по 7 ротам, с поддержкой 7 МТТ, плюс роты из 24 репульсорных танков ад. Нет, ну все не как у людей. Почему-то сразу вспомнился Гарри Поттер с его 17 сиклями и 29 кнутами. Кажется, такая же билиберда. Выше уровня батальона, между он им и полком, был так называемый головной отряд, авангард, предназначенный для того, чтобы прорываться через укрепленные линии обороны, а также, как понятно из названия, первым десантироваться на поверхность планет. Авангард состоит из 1232 боевых дроидов, из техники 11 МТТ и рота из 18 АТ, плюс 112 стаб, спидеров КНС. Полк насчитывает 4368 дроидов, укомплектованных в 4 батальона и 1 авангард, и это было общее количество войск и транспортных средств, перевозимых на борту одного С-9979, основного десантного средства Торговой Федерации. Обычно таким подразделением командовал один из амдроидов. Далее шли совсем уж дикие цифры. Дивизион состоял из 21 840 дроидов в 5 полках, в то время как корпус состоял из 109 200 боевых дроидов, 5 дивизионов. Для его высадки требовалось 25 транспортников С-9979. Самой большой тактической единицей была армия, состоящая из 218 400 боевых дроидов и дроидов поддержки, разделенная на 2 корпуса. Общая численность техники составляла 550 МТТ и 6250 АТ. Кроме того, это было максимальное количество войск, которое можно было разместить на одном лукрехалке старой модификации. Командовал армией обычно капитан линкора либо один из андроидов. Ну, а теперь дроид тактик серии Т. Да, во время конфликта на Набу численность боевых дроидов на борту ИЛХ-3210 была не так велика, да и центральный шар корабля не предназначался для перевозки дроидов, однако теперь, во время войны, когда заводы работали на полную мощность, а транспортники были модернизированы в линкоры, КНС было не до экономии, при том, что уровень потерь между клонами и дроидами колебался в районе 15-20 дроидов в один на одного клона. При максимальной загрузке линкора дроидами серии в 1 в 329 тысяч единиц это было вполне приемлемо. Правда, такая загрузка была бы малоэффективна, учитывая недостатки в 1 как боевой единицы. Сепаратистам приходилось догружать других боевых дроидов, которые занимают больше места и больше весят. Хотя последние малосущественно при грузоподъемности барышников 5 миллионов тонн. А теперь, барабанная дробь. У КНС есть еще около 30 видов различных боевых дроидов. То есть на двух транспортниках может быть совершенно разное количество войск. Так что среднее количество боевых дроидов на одном барышнике колеблется в районе 180 тысяч. К примеру, я загрузил в симулятор одно из наших сражений. Теперь, представляя общие принципы, ориентироваться было намного легче. Итак, что мы имеем? Во-первых, боевые дроиды серии В2. В среднем на роту в один приходится от 8 до 48 боевых единиц. Затем следует семейство паукообразных боевых машин, типа ДСД-1 и ОК-9, которые обычно действуют в группах, дополняя друг друга. На одну ОКшку приходится до 6 паучков поменьше. Не стоит забывать и о дроидиках, которых в тот же МТТ влазит аж 20 штук, что солиднее роты в один. Страшная вещь для пехоты. Что же до тактики дроидов? Наполеоновские войны и древнегреческие фаланги – вот что приходит на ум в первую очередь. Однако, при общей численности и толковом использовании даже такая тактика приносит плоды. Потери восполняются очень, очень быстро. Подбитая техника и дроиды либо ремонтируются, либо идут на запчасти для ремонта менее поврежденных машин, либо на переплавку. Зачастую ремонтные дроиды Doom серии снуют прямо по полю боя в самый разгар сражения, не обращая ни на что внимания и занимаясь ремонтом. Практически безотходное производство. Это что касается наземной части. В космосе ситуация поскромнее, но не лучше. Барышники с их тьмой стервятников, орды щедрости, а теперь и бунтари появились. Да и предусмотрительные на подходе, насколько помню, они сошли со стапелей одновременно с охотниками. Итак, что я могу им противопоставить? Армия республики более упорядочена. Структура довольно проста, и не так режет глаз. Отделение, 9 клонов, 4 отделения, взвод, 4 взвода, рота, 4 роты, батальон. Полк насчитывает 2304 клона, легион, 4 полка, корпус, почти 37 тысяч клонов. Это не считая техники, которая зачастую имеет свои приданные части клонов. К тому же от те стандартно приписаны 2 отделения. Мои же силы поскромнее будут. 14 полнокровных линейных полков и один огрызок с 3 батальонами. О, совсем забыл про дроидов. Почти 5000 единиц. ХМ, все-таки корпус есть. Да плюсом полк слантил леса, но там цифры скромнее, да и оснащение подкачало. Вот по бронетехнике и прочему мы в пролете. Всего 78 единиц от те и столько же от легких шагоходов около 150 штук. До 1000 спидеров. Это примерно половина от нормального числа. Кроме спидеров, этих вроде пока даже больше штата. Несмотря на насыщенность тяжелым вооружением, сохранять относительно невысокие потери возможно только играя от обороны, используя заблаговременно подготовленные позиции, вроде моей базы. Но вот при атаке потери возрастают в разы. Что можно предпринять в этой ситуации? Нет, первая ласточка уже есть. Шестиствольные лучеметы на станках – неплохое средство против колонн дроидов, но больно рискованно полагаться только на них. Ковровые бомбардировки, вот что приходит на ум. Против колонн дроидов, самое то. Вот только фугаски тут явно не в тему. Да и нет у меня нормальных бомбардировщиков. Скорее бы они пошли в войска, тогда можно думать. В голове крутилась картинка из авиасимулятора, когда Ил-2 высыпает на колонну танков кучу мелких бомбочек. Как же их там, вспомнил, ТАП они назывались. Вот только вряд ли протонные бомбы возможно сделать такими маленькими. Не гранаты же кидать. Думай, джедай хренов. Бомбардировщик. Дроиды. Куча дроидов. Гранаты. Стоп. Бум-бум. В смысле, те синие светящиеся хреновины, которые гунганы швыряли в дроидов, те от них капитально плавились и коротило их, да и технику крупными шариками уничтожало на раз. Вот только даже не представляю, как это у Бервафи устроено. В голове крутились слова «плазма», но я смутно представлял, как ее туда запихнуть. Хотя результат должен быть впечатляющий. Загрузить пару тысяч таких шариков в специальный рассеиватель, и привет. Надо поспрашивать нашего инженера на эту тему, больно заманчиво. Блин, хат, доспех, мечи. Взглядом поискав астродроида, я его закономерно не обнаружил. Опять искать этого инженера. Ну что за ирония. Сумераги бросилась к своей подруге. Грейс, я так рада тебя видеть. Девушки замерли в объятиях друг друга. Лихтиндель пожал руку Крису. У вас было горячее турне, не то слово. Вы видели? А да. Сумераги чуть не проблевалась. Грейс почти тоже. Твое пойло? Понимающе кивнул Цери. А да. Весь запас. Мичман печально вздохнул. Парни понимающе переглянулись. ТХ-07 вошел на командный мостик своего бунтаря. Эскадре приготовиться к прыжку. Координаты А44Е3И76. Понял, командир, отчитался капитан. Время полета, 16 часов, 7 минут и 31 секунда. 07 занял свое привычное место перед капитанским креслом. После дерзких рейдов республики вглубь территории, подконтрольной КНС, 07-го отозвали с линии фронта, дабы обеспечить оборону ключевых планет. Однако новых нападений не случилось, и ТХ-07 временно оказался не у дел. Однако, командование быстро оправилось от шока и перешло к активным действиям. Ему поручили новое задание – отбить топливный завод в системе, контролируемой республикой. Необходимо было уничтожить базу на поверхности планеты Дановия. Мешки с мясом неплохо укрепились. Для этого ему выделили 6 барышников, на которых были размещены силы вторжения, 1 000 000 боевых дроидов. 17 фрегатов типа «Щедрость» осуществляли прикрытие транспортников. К сожалению, применить орбитальную бомбардировку не представлялось возможным. База республики обладала мощной системой ПКО и ПВО. Кроме того, базу прикрывал дефлекторный щит. Наземная операция представлялась единственным вариантом. 4 новеньких дроида тактика серии Т возьмут под командование наземные войска. 07 останется на орбите, осуществляя орбитальное прикрытие. Флот республики пополнился кораблями, и теперь он чаще атаковал, чем отступал. Республиканцы будут разгромлены. Успех операции подтверждали все его выкладки. Вариант победы республики составлял 16%, вариант успеха его плана – 84%. Ренаун стоял на мостике своего флагмана. Эскадра зависла на орбите одной из планет в скоплении Риаркию. Пару часов назад здесь отгремела очередная битва. Республиканский флот уничтожил 4 вражеских корабля, обломки которых медленно входили в атмосферу планеты. Командор, только что мы получили сообщение из Дановии. Замечена разведка дроидов. Один из клонов операторов протянул командору датапад с информацией. Разведка, это предвещает крупные неприятности. Мелкие отряды разведку не проводят. Пошлите им ответ, в течение суток мы прибудем на помощь. Постараемся оказаться там раньше сепаратистов и подготовить им неприятный сюрприз. Рэя Чучи устало откинулась в кресле межзвездного пассажирского корабля. Ассамблея потребовала ее отчета, и теперь она летела на родину. Опять ей выслушивать всех этих недовольных чиновников. Но ведь она делает все, что в ее силах. Хотя ей удалось встретиться с канцлером и поговорить насчет защиты Пантеры, тот посетовал, что на данный момент свободных частей нет, но заверил, что как только появится возможность, республика окажет помощь Пантере. Правда, Чучи на это уже почти не надеялась. Правда, тот джедай обещал помощь, однако в его помощь девушка верила еще меньше. Четверка кораблей медленно поднялась в воздух и направилась на орбиту, откуда Газанти должны были отправиться в 11-дневный полет до Пантеры. Первоначальную идею о том, чтобы оснастить их чисто дроидными экипажами, быстро забраковали. В итоге, собрав часть свободных и легкораненых клонов, а также безлошадных членов экипажей техники, удалось сформировать на каждом команду из 8 клонов. В качестве абордажно-досмотровой партии в трюмы были погружены по 112 дроидов в один, назначив одного клона лейтенанта из флотских специалистов в качестве командующего. Я поставил перед ним задачу совершить перелет на Пантеру, связаться с Чучей или Ассамблеей, после чего осуществлять патрулирование орбиты Луны. В сообщении для пантеранцев я указал, что помощь прибыла по просьбе сенатора Чучи, и попросил обеспечить клонов необходимыми припасами и продовольствием. Хотя первоначально сомневался в том, что мне удастся провернуть такое, никто в моих словах не усомнился. Ну, это потому, что армия находится не только под командованием Ордена Джедаев, но и в его собственности. Так что пара слов об Ордене, и клоны молча исполнили приказ. Хотя что-то подсказывает мне, что огребу я впоследствии, мама не горюй. Ладно, сила не выдаст, Сарлакк не съест. А Саш Вентис медленно шагнула в сторону. Тело джедая упало на промерзлую землю планеты. Его ученик, судорожно сжимающий сейбер, замер ледяной статуей. Датамирка крутанула двойной меч, который она собрала для замены потерянного клинка. «Я ощущаю твой страх», — изо рта ведьмы вместе со словами вырывались клубы пара. «А еще, гнев, ты же хочешь отомстить?» Инсектоид, дико застрекотав, бросился на нее. Губы девушки расплылись в улыбке. «Как просто!» Через минуту она перешагнула уже через его тело. И, часть первая, глава 15. Осторожно действовать еще важнее, чем разумно рассуждать. Цицерон. Элизабет Мари Нуар энергичной походкой влетела в казарму. С тех пор, как их полк «Бравые ребята» прибыл на Дановию, они всего пару раз принимали участие в патрулировании за территорией базы. В основном же ополченцы несли бессменную вахту на ее территории. Впрочем, никто не рвался расхаживать по горам и лесам. Все одно цивилизацией здесь и не пахло, да и аборигены были дружелюбны и даже поставляли республике мясо и фрукты. Как уж джедай с ними договорился, было загадкой, однако факт налицо. Одна большая скукотища. Когда эйфория первых дней прошла, солдаты и офицеры полка разделились на два лагеря, вечно спящих и вечно режущихся в собак. Ее командир, полковник Эль Джонсон, принадлежал к первой категории. Вот и сейчас она застала его лежащим на койке. «Эль Джонсон, оторви свою задницу от лежанки. Что за спешка? В штабе намечается совещание. Мари, тебе охота, ты и тащись. Ты у нас начальник штаба, вот и иди. Мое дело маленькое», — человек улыбнулся, картинно позевывая. «Вот всегда так, всю бумажную работу спихивают на беззащитную девушку. Поправка, ты не беззащитная, и ты не. Заткнись, уже». Остальные офицеры полка ухахатывались, глядя на перепалку своих командиров. Мари Нуар картинно вздернула голову и гордо покинула помещение. «Грегори, чего не хочешь идти? А что я там нового узнаю? Мы, как и прежде, будем обеспечивать периметр внутри базы. Или тебе охота в окопах грязь месить? Ну уж нет, спасибо. Тогда я не вижу смысла в твоих придирках, Элизабет. Так что не мешай командиру спать». «Есть, сэр», — гаркнули офицеры. «Клоуны», — пробормотал Эль Джонсон. «Нтор Рагнас, капитан Марата и фактически командующий соединением из 7 боевых кораблей, пребывал в хорошем расположении духа. Все атаки как на Дановию, так и на топливный завод были отбиты, и наконец-то вернулся генерал Викт. Однако вместе с его прибытием прибавилось проблем. Как сообщил сам джедай, в скором времени ожидается масштабная атака. Кроме того, поступил запрос на перевод двух молодых офицеров в штаб генерала.